406. Матерь Агни-йоги. Накопления духа остаются с человеком навсегда в хранилище его чаши. Но не всегда, не везде и не во всех условиях могут полностью они выявляться. И все же, когда-то и где-то наступает время, и выявятся они во всей своей силе, и дух вспыхнет и засияет всеми огнями своих накоплений. Эти накопления и есть истинное сокровище и достояние человека на земле и в мирах, и радость в том, что их можно накапливать сознательно, планомерно и каждодневно, и во всех условиях жизни, если устремление несломимо и сильно. По крупицам собирается сокровище. Собирателем можно назвать человека, который сознательно делает это. Огненное сокровище камня приумножается и растет, а непреложность и стойкость процесса ручательством служит возможности огненных достижений. Человек идет по пути в беспредельность формулой «все достижимо».